Однажды Бах поинтересовался, не допускает ли господин Швальбе, что между их семьями существовали в прошлом кровные узы. Синдик отверг эту возможность. Его корни в Венгрии. Но ведь и основатель рода Бахов, полулегендарный Фейдбах, что пек хлеба и играл на цитре, жил долгое время в Венгрии, спасаясь от религиозных преследователей. «Вы допускаете, дорогой Бах, — со смехом сказал Синдик, — что один из Швальбе нагнал некогда девицу Бах? Или наоборот?» — обиделся Бах. «Один из Бахов нагнал девицу Швальбе». Тогда Синдик высокомерно заявил, что среди его предков не было ни пекарей, ни игрецов на цитре. Баха покоробил его тон. Можно подумать, что знатный род Швальбе от века поставлял лишь королей, полководцев, светил церкви. Смутная и вроде бы беспочвенная неприязнь его к Синдику еще усилилась. Бах многое прощал людям за любовь к музыке, но редкое. Изумительная даже музыкальность Швальбе была ему неприятна, ибо усугубляла тревожную загадку. Зачем понадобилось Господу Богу создавать дубликат Баха? Но устремленный лишь на земное, алчное, лишенный творческой силы, бесплодный, как горелое дерево, Синдик похоронил двух жен, и ни одна из них не принесла ему дитя. В чем тут замысел? А он должен быть, ведь ничто не делается без цели и смысла. Для чего создан второй Бах, бесплодный, жутковатый Бах с огненными глазами дьявола? Не надо дразнить дьявола, зыркающего угольными зенками из припухлых век. И Бах свернул с дороги и пошел через улицу, почавкающей грязи, к дому Швальбе, навстречу мощным волнам опасности. Швальбе сидел у открытого окна и курил трубку. Свечи, горевшие за его спиной в глубине помещения, судя по густым запахам еды, то была столовая, позволяли Баху различать контур головы и верхней половины туловища, обрезанного оконницей. Но когда он совсем приблизился, силуэт оживился промельками белков беспокойных дьявольских глаз и багровыми отцветами затяжек, изымавшими из черноты толстые губы, защемившие чубук, увесистый подбородок и кончик нависшего над ложбинкой верхней губы мясистого носа. На Швальбе не было парика, а круглый череп облеплен слабыми седыми волосами, и это уменьшало сходство между ними и делало Баха свободней. Не очень-то подходящее время для прогулок избрал почтенный кантор, заметил Синдик после того, как они обменялись церемонными приветствиями. О, когда я был помоложе, никакая буря не могла удержать меня в четырех стенах, если мне хотелось послушать музыку, — пылко сказал Бах. Он не верил господину Швальбе, побаивался его, хотя не знал за собой никаких серьезных прегрешений, кроме тех хронических, что давно уже стали неотъемлемой частью жизни здешней певческой школы, и был достаточно защищен и своей четвертьвековой службой, и покровительством курфюрста. Но в последние годы он настолько отстранился от всех мирских забот, что ему мучительно было вторжение грубых земных голосов в музыку сфер, звучащую в его душе. И, желая обезопасить себя от господина Швальбе, он бессознательно взял с этим умником и хитрецом, пожалуй, единственно верный тон безоружной и обезоруживающей искренности. «Но ведь сейчас вы далеко не молоды», — заметил Швальбе. «О, да», — согласился Бах. Мне 62. А вы всего на 9 лет старше меня. Голос прозвучал кисло. Я думал, разница больше. Она действительно больше. Вы вон какой молодец, а я беспомощный слепой старик. Ну-ну, не прибедняйтесь. Вы крепки, как старый дуб, а глаза надо лечить. Я знаю одного замечательного окулиста в Ейне. Он делает чудеса. Хотите, я ему напишу? Премного благодарен. Вы очень добрый господин синдик. Но что ж погнало вас сегодня из теплого дома в холод и непогодь? — спросил синдик, жмурясь от ласкового тепла, насылаемого ему в спину жарко растопленной печью. Тепла особенно приятного, поскольку грудью, обращенной к открытому окну, он ощущал стынь и влажный неуют улицы, подчеркнутый фигурой старика в мокром плаще, грязных ботинках, тяжелой шляпе, унизанной по полям бусинками дождевых капель. Он и подозвал Баха отчасти для того, чтобы сильнее, телеснее ощутить свою добрую защищенность. «Музыка, конечно, музыка, господин синдик», — улыбаясь, воскликнул Бах. «Как всегда, музыка!» Неутомимая жажда звуков гнала его, 16-летнего гимназиста и стипендиата церковного хора из Люнебурга в Целе, приникнуть слухом к непривычной волнующей французской музыке, часто исполняемой при дворе Вильгельма Брауншвейгского. Позже, когда переходный возраст осадил в хрипоту чистый, сильный дискант Иоганна Себастьяна, и его перевели из хора в школьный оркестр, он топал пешком в Гамбург. 40 верст в один конец, насладиться игрой 80-летнего Рейнкена и недоверчиво, хоть не без удовольствия, послушать немецкую оперу, взбодренную мелодическим талантом Кейзера. А еще позже, уже солидным органистом новой церкви в Арнштадте, он устремился в Любек к поэту органа Дитриху Букстехуде, так блистательно доказавшему жизненность и неисчерпаемость национальной традиции в церковной музыке. 40 верст, где на попутных христианских телегах или на купеческих повозках с товарами, но больше мерным шагом мускулистых ног. Ах, как хорошо напрягала ему икры дорога, на палке через плечо узелок с пожитками, праздничный сюртук, новые ботинки и нотные тетради. Да еще совсем недавно, предлагая своему первенцу Фридеману наведаться в Дрезден, дабы послушать красивые песенки, так ласково, пренебрежительно называл он оперу, оставшуюся чуждой его искусству, Бах с надеждой заглядывал в подпухшее лицо сына, рано сдружившегося с чаркой. Не согласится ли тот проделать хоть часть пути пешком? Но обленившийся Фридеман пропускал мимо ушей намеки отца. Что ж, Бах пользовался каждой возможностью, когда лошади усиливались в гору или осаживали раскат на спуске, чтобы помять серую дорожную пыль подметками сапог. Музыка прочно связалась для него с дорогой, и как встарь он всегда был готов ради музыки мчаться хоть на край света.